Глава 7. Анжела. Настя уронила фотографию на колени и закусила губу. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, в младшешкольные времена, ее бывало посылали в соседнюю фотомастерскую. Фотоаппарат у отца был еще пленочный, тяжелый, загадочно блестевший хромом, а может никелем. В общем, всякими металлическими штучками, в поцарапанном футляре из жесткой коричневой кожи. Чтобы не возиться с проявкой и печатью, круглые черненькие пенальчики с торчащими сбоку смешными язычками отдавали в мастерскую. Готовые фотографии там складывали в большие квадратные конверты из плотной желтой бумаги, которая пахла какой-то химией. Настя шла, прижав конверт к животу, и чувствовала себя очень важной персоной, гордо думая, что даже старшая сестра, всегдашний пример и укор, не справилась бы с поручением лучше. Однажды конверт оказался бракованным. Боковой шов расклеился, и фотографии высыпались. На тротуар, на чахлый газон с одуванчиками, даже на дорогу. Машины тут почти никогда не ездили. Но «почти» не значит «совсем никогда». А вдруг? Вдруг вот прямо сейчас какая-нибудь вывернет из-за угла, черные колеса наедут на рассыпанные фотографии, сомнут, утянут за собой, комкая, пачкая, разрывая. Настя, чуть не плача, кидалась то туда, то сюда, собирала. Сейчас картинки прошлого вдруг посыпались из памяти, как те фотографии из лопнувшего конверта. И так же, как тогда, подступил страх. Не успеть. Никак не успеть, ничего не получится. Надо собрать, засунуть картинки, обрывки, осколки назад, в дальний темный угол, и не смотреть, не смотреть. Нечего смотреть, все давно прошло. Все прошло, говорят с удивлением и облегчением, когда немилосердно разболевшийся зуб вдруг перестает ныть. Только не нажимать, не трогать. Тронешь, и раскаленная иголка опять воткнется в десну, и зуб станет размером с голову, будет не голова, а один сплошной больной зуб. И весь мир станет одним сплошным больным зубом. Не трогать, не смотреть. Некоторые осколки теплые, гладкие, как цветные камушки на морском берегу. Другие колючие, ядовитые, жгучие. И не разобрать, где какие. Пусть уж лежат все скопом в дальнем чулане памяти, в темноте, в пыли и забвении. Настя знает, что смотреть нельзя, и все равно смотрит. Вот Анжелу собирают в первый класс. Всякие прекрасные вещи к этому дню покупали все лето. Портфель, форму, новые туфельки, белые гольфы с забавными помпончиками. Один, когда выкладывали покупки, оторвался, и Настя его потихоньку спрятала. Но никак было не удержаться, все равно же никто не заметил. Помпончик был беленький и пушистый, как маленький птенчик. Настя гладила его одним пальцем и шептала «шу-шу-шу». Пальцу было мягко, а губам щекотно. Но помпончик скоро замусолился, стал серый и некрасивый. Пришлось тайком выкинуть его в мусорное ведро. Непорядок с гольфами обнаружился за день до 1 сентября. На одном есть помпончик, на втором нет. «Надо же, как мы невнимательно в магазине смотрели», — вздохнула мама и отрезала и второй помпончик. «Все равно ж гольфы и без них были распрекрасные». И все первоклассные приобретения тоже были первоклассные, как самая раскрасавишная красота. У парадного белого фартука на плечах громадные пышные оборки, как крылья. По краям крыльев кружева, и на белом воротничке, и на манжетах такие же. И банты тоже, как крылья. Ленты широченные, полупрозрачные и блестящие. Они переливаются и меняют цвет. Если положить рядом что-нибудь синее, лента голубеет, если красная, розовеет. Банты жесткие и все время слетают с волос, так что пришлось завязать их заранее и пришить к скучным резинкам. Но если не присматриваться, то резинок не видно. Кажется, что банты держатся сами по себе. В новеньком, вкусно пахнущем кожаном портфеле таятся неисчислимые сокровища. Книжки в плотных прозрачных обложках. Такие же обложки, но потоньше для тетрадок. Сами тетрадки, в клетку и в линейку. Альбом для рисования и пенал. Словно сундучок с драгоценностями. 4 простых карандаша. Вот странно, думает Настя, почему они простые, если рисуют черным или серым? 8 цветных, 3 ластика, фломастеры, еще фломастеры, только с тоненькими, как иголочки, жалами. И еще с плоскими, широкими, они называются маркеры. И в специальном отделении, да еще в своей собственной коробочке с прозрачной крышкой, сказочно красивая авторучка. «Ну зачем девочке настоящий Паркер?» – вздохнула мама. А отец ответил, что Анжела умница и старшая, поэтому так надо. Настоящий Паркер потерялся весной, когда Анжела заканчивала первый класс. Анжела плакала, а отец сказал: «Это пустяки, Главное, чтобы ты сама была умницей, а писать можно чем угодно». Вообще-то ручку стащила Настя. Ведь осенью идти в первый класс предстояло уже ей. Значит, ей тоже нужно что-нибудь настоящее, правда? Она спрятала ручку во дворе, в дырке под заборчиком, чтобы лежал до осени, а через несколько дней поняла, взять сокровище в школу она не сможет. Увидят, начнут допрашивать, накажут, конечно. Настя долго била по настоящему Паркеру половинкой кирпича, чтобы совсем вдребезги, чтобы не узнали, и плакала. Ручка была очень красивая. Но все это будет потом, весной. А 1 сентября настоящий Паркер уютно лежит в своей коробочке, в пенале. В портфеле, который несет порозовевшая от волнения Анжела. Настя любуется старшей сестрой и думает, как все глупо устроено, почему нельзя пойти в первый класс вместе. Сейчас шли бы рядом, обе с бантами, в фартуках с крыльями, с вкусно пахнущими портфелями. Ужасно глупо и даже обидно. Анжела шепчет ей на ухо. «Когда ты пойдешь в школу, я уже все-все-все буду знать, и все-все-все тебе расскажу, и ты будешь все знать заранее». На будущий год нарядная Анжела, не мама, не папа, Анжела, ведет такую же нарядную, крылатый фартук, банты, вкусно пахнущий портфель с сокровищами, хотя и без настоящего Паркера, осколки которого были закопаны под заборчиком в углу двора, Настю, туда, где стоят первоклашки и толстая женщина в синем костюме. Это учительница. Ее смешно зовут Ксения Семеновна. Почти как Сим-Сим «Открой дверь» из сказки. Анжела шепчет Насте последние наставления и уходит к своему классу. В наставлениях Анжела не отказывает никогда. Да и в любой другой помощи. Матери не досуг. Она готовит обед или стирает, или подшивает манжеты, или моет посуду. И старшая сестра, ну какая старшая, на год всего, привычно помогает Насте делать домашку. Гляди, как просто. Почему-то, когда Анжелка объясняла, все действительно выходило очень просто. Дурацкие иксы мгновенно превращались из неизвестных в известные. Глупые запятые послушно вставали на положенные места. Даже английские артикли, как только англичанам пришло в голову такую дурь устроить, становились нужными и понятными. Поначалу Настя даже завидовала старшей сестре. Надо же, как ловко у нее все получается. Вот бы и мне так. Потом завидовать бросила, потом стала наплевать. И долго было наплевать. Лет 6, наверное, а то и 8. Зачем, боже мой, ну зачем ее заставили ехать в этот проклятый морг? В эту мрачную комнату под неправдоподобным низким потолком. На самом-то деле потолок вовсе не был низким. Но Насте казалось, что он тяжело нависает прямо над головой, вот-вот раздавит. Быть может, это давящее впечатление возникало из-за кирпичной плитки, которой был выложен неровный пол, или из-за выстилающего стены отвратительно белого кафеля. Белые квадраты отливали почему-то сизым, и сгущавшиеся в их отбитых углах тени были совсем уж трупные. Теням там быть вовсе не полагалось. Все заливал безжалостно мертвый свет, от которого в животе становилось кисло и горько, но тени были. И жуткая комната казалась частью какой-то другой, потусторонней реальности. В настоящей жизни не бывает таких трупных стен, таких безнадежно низких потолков. И цинковых столов в настоящей жизни тоже не бывает. В голове крутилась неизвестно откуда взявшаяся цитата «Где стол был яств, там гроб стоит». Хотя никаких яств тут, конечно, никогда не бывало. И гробов тоже. Были безобразно сверкавшие металлические штыри, крючки и прочие штуки непонятного, но явно страшного назначения. Как пальцы Фредди Крюгера или зубы какого-то запредельного хищника. «Кузнец, кузнец, скуй мне железные зубы». Безжалостный пронзительный свет тоже был мертвый, цинковый, острый. Он резал жизнь на до и после, как нечаянно сорвавшийся нож. Его же вчера наточили. Надо быть осторожнее, но где же упомнить? Попадает по теплому, беззащитному, розовому пальцу. Вот только что кухню плотно заполнял аромат уютно булькающего бульона и горки овощей. Веселые морковные кубики, мраморная капустная соломка, сдобные брусочки картошки, перламутровые луковые кольца, стремительно вырастали на теплой деревянной доске и уже предвкушалось, как все будет густо, огненно, вкусно. Так-так ловко и проворно стучал нож. И масло уже шкварчало на сковородке, готовясь принять тонюсенько наструганный лук. И раз — лаковая кровь мгновенно заливает все веселые припасы. Кажется, что ее очень много. Разве может быть так много? И надо бежать, зажимая остро соднящий разрез, суетиться, где этот чертов йод. И сковородку не забыть выключить, и бульон прикрутить, чтобы не выкипел. Неловко одной рукой отрезать пластырь, который тут же подмокает и отклеивается. затягивать поверх жесткий хрустящий бинт и удерживать его зубами, потому что только Гарри Гудини смог бы завязать бинт одной рукой. А потом придется все начинать сначала. Бульон-то кипит, булькает, никуда не денешься. Ссыпать залитые кровью овощи в мусор, отмывать доску, чистить, скоблить и резать, заново. Какой уж там ловко и проворно, когда вместо пальца неаккуратная лохматая белая гуля, не взять ничего толком, не повернуть, да еще от воды ее береги. А когда задеваешь, от гули стреляет болезненная горячая стрела, до самого локтя, до плеча. И стрелять будет еще долго, и долго еще руку беречь придется. А как ее беречь, когда дела-то ждать не будут, ни бульон, так и еще что-нибудь. И уже кажется, что так было всегда. И некрасивая кривая белая гуля вместо пальца, и непослушная рука. И все время неловко, неудобно и больно, когда заденешь. После морга все помнилось, как в тумане. В доме толпились какие-то незнакомые люди, или они только казались незнакомыми, которые с важным видом обсуждали какие-то дикие вещи, совершенно не имеющие отношения к Анжеле. И вообще ни к чему на свете. Гроб такой или эдакий. Синее платье хорошо, нет, серый костюм лучше. А еще полотенца непременно льняные, и покров кружевной, и платочки еще. Платочки. Ну какая разница, такой или эдакий гроб, и тем более синее платье или серый костюм. Ее же все равно закопают. Закопают. Жара, уже которую неделю тяжко давившая на город, может, если бы не эта жара, ничего бы с Анжелой и не было бы, но об этом думать нельзя. Нельзя, история не знает сослагательного наклонения. Жара сцементировала землю намертво, и над вывороченными из могильной ямы ржавыми каменными комьями висела, не оседая, мелкая, такая же рыжая пыль. Полуголые кладбищенские рабочие, потно блестя коричневыми потными спинами, разбивали эти комья лезвиями лопат, и клубы пыли становились гуще. Деревья вдоль обочины тоже стояли пыльные, полумертвая листва была больше похожа на тряпочные театральные декорации, чем на часть чего-то живого. Траурная толпа вокруг могилы, откуда их столько, слабо думала Настя, казалась какой-то чужеродной, как будто в одну картинку вставили вырезанный кусок другой. Костюм отца. Несмотря на жару, он был непреклонен. Только костюмы и идите к черту. Хотя и припорошенный пылью, резал глаза своей яркой чернотой. Когда покрышки гроба застучали, так и недоразбитые рабочими комья земли, отец посерел и начал медленно оседать прямо на рыжую груду под ногами. Врачи сказали, что у него что-то там такое нехорошее с сосудами. Настя никогда ничего в этом не понимала. Но выздоравливать отцу предстояло долго. И как-то само собой стало ясно, что осиротевшей племяннице, кроме нее, Насте, заниматься некому. Этот Анжелкин, черт его знает кто, Катькин папаша, в общем, говорили, пьет, не просыхая, и не слишком вменяем. Куда ему за детем смотреть? Вся предпохоронная суета обошлась без него, и на кладбище его не было. «И ладно», — шептались кумушки, — «еще устроил бы какой-нибудь цирк, с него станется». На этого Насте было наплевать. Главное была Катюшенька и новая жизнь. Что жизнь новая, это тоже было совершенно ясно. Как на пасхальной открытке, где желтенькие цыплятки, барашки белейших облаков в голубом небе, разноцветные яйца в кружевных корзинках и пухлощекие кудрявые розовые ангелочки, похожие на Катеньку. Вдруг оказалось, что правильную, независимую умницу и красавицу Анжелу, вечный Настин пример, недосягаемый образец и идеал, теперь, когда она лежит в темноте под колючими, жаркими комьями, что теперь ее можно жалеть. Эх, как нескладно все вышло-то, а? И девочка-малютка сироткой осталась. Эх, шептались сочувствующие соседки. Настя мечтала, как будет нянчить обездоленную племяшку. И вот тогда окрестные кумушки, которые все всегда про всех знают, ну да, она любила веселье, шум, компании всякие, любила гомон ночных клубов, когда от гула басовых ощутимо дрожит пол и щекочет внизу живота, а из углов тянет сладковатым травяным дымком. И всякие дурацкие придумки, вроде купания в фонтане или плясок на мостовой, тоже любила. Ну и что, что глупо, зато весело. И гонки «Убеги от гаишников» по ночным улицам. Все машины исключительно приличные, никакого отечественного автопрома. Что такого-то? Когда и веселиться, если не в молодости? Подъездные кумушки, небось, и родились уже сразу серыми, пожилыми, унылыми, безнадежно правильными, и слово «веселье» видели только в словарях. Зато теперь они будут коситься на нее, Настю, неукоризненно поджимая губы, и в кого такая оторва уродилась? Сестренка-то у нее прям ангел, а это только и гораздо с отца деньги тянуть. Тьфу! а уважительно, с одобрением. Надо же, как о сиротке заботиться. Вот молодчина-то. Настя купила гору всевозможных игрушек, плюшевых медведей, специальных развивающих кубиков, книжек-раскрасок. И мечтала, как весело им с Катюшкой будет во все это играть. Над кроваткой повесила трубчатые китайские колокольчики, которые называются «музыка ветра» и могут отгонять злых духов. Мечтала, как будет наряжать малышку, водить в цирк, в зоопарк и в кафе мороженое. А потом, дети ведь так быстро растут, это все говорят, повяжет громадные банты, купит самый лучший, самый правильный ранец и за ручку поведет в первый класс. И ранец будет вкусно-привкусно пахнуть, и все будут любоваться и ахать, какая красивая семья. Катя станет звать ее мамой, а как же иначе? И только потом, потом, когда племянница совсем уже вырастет, Настя расскажет ей, что была у нее мама, которая родила, но сразу ушла на небеса, и Катенька ей родная-родная. А Катюшка, всхлипывая и улыбаясь, прошепчет, что Настя и есть ее настоящая мама, и они поплачут немножко вместе. Мечтать было так сладко. Вскоре, однако, оказалось, что дети растут, быть может, и быстро, но все же не настолько быстро, как мечталось. И не то, что до школьного ранца, до пирамидок и кубиков еще жить и жить. Менять памперсы, а говорят, раньше были подгузники, и их приходилось стирать. Какой ужас, это ж вовсе с ума сойти можно. Готовить молочные смеси, мыть бутылочки, гулять каждый день, таская туда-сюда тяжелую коляску. Коляска была дорогая, с миллионом всяческих облегчающих прогулочную жизнь приспособлений, и все время норовила зацепиться за двери квартиры, лифта, подъезда. Недели через полторы после начала новой жизни Настя вместо прогулок стала вывозить коляску на балкон. Ну а что? В самом-то деле какая разница, где ребенок дышит воздухом? На балконе еще и лучше. Внизу у машины с их выхлопными газами, а на верхних этажах воздух наверняка ведь чище. Тем более, что окрестные кумушки почему-то не торопились растроганно ахать ей вслед. Да и были ли они кумушки? Вот во времена Настиной, как бы это сказать, бурной юности, они точно были и вслед шипели. Она точно помнит. А теперь не стало. И чего тогда надрываться с этой чертовой коляской? И так сил уже никаких. Дни сменяли друг друга так незаметно и были так неразличимы, словно это был один сплошной бесконечный день. День сурка. Или осла, говорила себе Настя, глядя на застиранную, но удобную домашнюю футболку с мультяшным «Я-я» на животе. Футболка уже изрядно вытянулась, и морда ослика, и без того унылая, превратилась в воплощение унылости просто всемирной. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. И вся жизнь стала такая же серая, бесформенная и унылая, как эта ослиная морда. Вдобавок и у Катюхи начал портиться характер. Вместо улыбок и непонятных гу-гу-гу она начала похныкивать, потом плакать, да все чаще и громче, и успокаивалась только на руках, и то не всегда. Да и невозможно ведь таскать ее на руках круглосуточно. Балконные прогулки пришлось прекратить. В квартире еще так-сяк, но с балкона Катькины вопли были наверняка слышны во всех окрестных домах. Мало ли, еще полицию какую-нибудь вызовут. В последние три дня Катерина орала практически без остановки, прерываясь лишь на еду и сон. Иногда, не выдержав, Настя начинала орать в ответ. «Ну что, дрянь такая, чего тебе не хватает? На голову встать? Колесом пройтись? Принца английского раздобыть? Так нет у меня никаких принцев. Нету, ясно?» Племяшка на мгновение замолкала, взглядывала на нее с некоторым интересом. «Ты чего, тетя, с ума сошла?» И вновь принималась вопить. «У других дети как дети, а это черт знает что, а не ребенок». «Температура, сыпь, понос есть?» Голос в трубке был лишен каких бы то ни было человеческих интонаций. Стерильный такой голос, настоящий, медицинский. «Нет», — пролепетала Настя. «И все время плачет. Может, она у вас просто голодная? Вскармливание грудное?» — деловито расспрашивал медицинский голос. «Нет, из бутылочки, но она хорошо ест», — начала зачем-то оправдываться Настя. «Когда поест, спит, а как проснется, опять в рев. Ну, пожалуйста, приезжайте», — взмолилась она. «Вы же врачи, сделайте что-нибудь». «Послушайте, мамаша, вы все-таки не пиццу заказываете, а скорую помощь вызываете». Все так же стерильно остановила ее трубка. «Во-первых, я сама не выезжаю никуда. Я диспетчер, я только принимаю вызовы. Во-вторых, если скорая будет выезжать на каждый детский плач, остальные пациенты просто умрут, не дождавшись помощи». «Ну, что же мне делать?» Настя уже почти рыдала. Из комнаты доносились Катькины вопли. «И хорошо, и пусть они там слышат, что все на самом деле плохо. Я ее укачиваю, она орет. Я с ума сойду, что делать?» «Для начала успокойтесь. Голос немного помягчел. «Ребенок может плакать просто из-за того, что вы сами нервничаете. Температуры, сыпи, поноса вы говорите нет. Ест, по вашим словам, ребенок нормально, а после еды спит. То есть никаких тревожных симптомов. Ну а плачет? Сходите в поликлинику, пусть участковый посмотрит, может, зубки режутся». «А вы точно не можете приехать?» – переспросила Настя, больше всего опасаясь, что там, на том конце, сейчас положат трубку, и что тогда делать? «Я бы заплатила». «Вызовите вы платную неотложку, в конце концов», – сурово посоветовал медицинский голос. «Я не знаю, как», – всхлипнула девушка. «Ох, мамочки вы, мамочки, нарожаете, а потом...» – вздохнули в трубке. «Ну, пишите». Настя торопливо поблагодарила, отключилась и, с трудом разбирая кое-как нацарапанные на салфетке цифры, дрожащими пальцами начала тыкать в кнопки телефона. Врач платной неотложки прибыл буквально минут через 15, точно за углом где-то дожидался. Как фокусник выдернул из кармана бахилы, отработанным движением натянул их на ботинки. Из чемоданчика появился белый халат, в который доктор также мгновенно облачился. «Руки где помыть?» «А, вижу. Полотенце. Ага, вот это? Спасибо. Ну, давайте поглядим, что у нас случилось». «Катенька, говорите. Плачет все время». «Поглядим, поглядим», — приговаривал он, непрерывно улыбаясь. «Ну, здравствуй, Катенька. Что тебя беспокоит?» Девочка с интересом, глядя на склонившегося над ней человека в белом халате, перешла с непрерывного плача на редкие всхлипывания. А потом и совсем притихла. Даже оказавшись после тщательного осмотра вновь в кроватке, зареветь не пыталась. Хлопала глазенками, крутила головой, наблюдала. «Ну, на первый взгляд, ничего угрожающего», — констатировал врач. «Вас как зовут?» «Настя». «Ну как же, ничего, она же...» «Да слышал я, когда подходил». Он махнул рукой, все еще не переставая улыбаться. Точно улыбка была такой же униформой, как халат и бахилы. «Но в целом животик мягкий, слизистые чистые, температуры и сыпи нет. Стул как часто? В последние дни цвет, консистенция не изменились?» «Только мне и дело, что в детских какашках ковыряться», — возмутилась Настя. «Ну что вы, Настя, детские, как вы говорите, какашки», — он улыбнулся еще шире, — «колоссальный, нередко единственный источник информации о состоянии здоровья вашего малыша. Простите, малышки. Вы все-таки не вчера родили, должны уже привыкнуть. Какая же вы мама, если в какашки брезгуете заглянуть?» «Я вообще не мама». Настя почувствовала, что к горлу подступает комок. «Простите?» Несколько растерялся врач. «Это не ваш ребенок?» «Мой», — буркнула Настя. «Моя племянница». «Ах, племянница», — протянул он. «Сестры и дочка?» Девушка кивнула. «А сестра сейчас где?» Без особого интереса спросил врач. «Месяц как похоронили», — буркнула девушка. «Ох, простите». Дежурная улыбка сползла с его лица. «Да, тяжело вам. Но что же делать? Нужно привыкать». Он нахмурился, как бы что-то соображая. «Значит, у девочки сейчас стресс и вдобавок резкая смена режима питания, так? С грудного молока на... Покажите-ка мне, чем кормите?» Врач отправился на кухню, изучил коробки со смесями, одобрил. Наводящими вопросами заставил Настю вспомнить миллион подробностей про какашки и в итоге сообщил, что оснований для беспокойства нет. «Но она же плачет все время!» В отчаянии воскликнула Настя. «Как же все время, когда вот сейчас наблюдает за нами и молчит?» — возразил врач, на лицо которого уже вернулась дежурная улыбка. Действительно, Катя Катерина, как назло, следила за их передвижениями и реветь явно не собиралась. Даже вроде бы намеревалась улыбнуться. Настя шмыгнула носом. «Когда я в скорую звонила, там сказали, что могут зубки резаться». «Ну да», — согласился врач. «Десны слегка гиперемированы. Весьма возможно, что зубки. Хотя вообще-то вам еще рановато. Но нынешние детки шустрые, особенно искусственники». «То есть прорежутся зубки, и она успокоится?» Врач покачал головой и усмехнулся. «Ну что вы, не так быстро. Не завтра, во всяком случае. Во-первых, зубки режутся не все сразу, а по очереди. Во-вторых, и первый-то может резаться довольно долго. Бывает 3 дня, а может быть и месяц. Все очень индивидуально», — старательно объяснял он. «У вас, конечно, о 3 днях речь тоже не идет. Допускаю, что первый зубик через недельку вылезет. Но покраснение на десне слабое, припухлости в общем нет, так что даже если там и зубик, не исключаю, что и 2 и 3 недели может понадобиться». «Допускаю, не исключаю», — передразнила его Настя. «Вы хоть что-нибудь можете точно сказать? Мне что, месяц такие концерты слушать придется?» «Точно, я вам уже сказал», — посуровел врач. «Месяц не месяц, но настроение ребенка зависит от вас. Девочка здорова, просто уделяйте ей больше внимания. Возможно, ей впрямь зубки режутся, возможно, просто колики. Тут вообще никакой врач не поможет. Детские колики возникают и проходят. Ну, скажем, пока не очень понятно, как и почему. Но я бы сказал, он вздохнул, что девочке просто не хватает мамы. То есть в данном случае вашего внимания. Если успокаивается на руках, значит, носите на руках. Но старайтесь постепенно, по минутке, приучать к самостоятельности. Играйте с ней, когда она лежит в кроватке. Подбирайте игрушки, чтобы заинтересовать. Вот, собственно, и все. Моя помощь тут не требуется. «Но я могу вас опять вызывать?» — с надеждой спросила Настя. «Да вызывайте, если денег не жаль». Врач пожал плечами и начал стаскивать халат. «Но ничего другого я вам не скажу. И, кстати, гулять с ней не забывайте, они от этого спокойнее». «Ну, добилась своего?» — прошипела Настя, закрыв за доктором дверь и вернувшись к кроватке с безмятежно разглядывающей свою ладошку племянницей. «Доказала всем, что ты хорошая, а я плохая. Ненавижу детей, не желаю заботиться о беспомощной малютке и вообще полное чудовище. Ну, чудовище я, договорились, радуйся. Теперь-то ты довольна? Или еще что-нибудь? Может, канкан тебе сплясать вместо колыбельной?» Девочка улыбнулась и закрыла глазки. Через пару минут из кроватки доносилось мирное сонное сопение. Настя рухнула прямо на неразобранную постель и мгновенно провалилась в сон.